Глава 13. Печальная. Опасные игрушки взрослых дядей. Кто-то из философов заметил, что история человечества — это история войн. С этим утверждением сложно спорить. На самом деле борьба за выживание вида животных, впоследствии названных Homo sapiens — человек разумный, на протяжении тысячелетий вылилась в формы вооруженных столкновений. В отличие от других животных, населяющих нашу планету, только люди, получившие от природы разум и способность мыслить и творить, обратили возможность познавать мир в искусство воевать. При этом каждое техническое изобретение неизменно находило применение в военном деле. От примитивной пращи и метательного дротика, от колюще-режущих мечей и сабель, люди додумались до огнестрельного оружия, а впоследствии и до самого разрушительного — ядерного. Повозки, способствовавшие покорению расстояний, превратились в танки и боевые машины пехоты. Крылья, поднявшие человека в воздух, стали носителем смертоносных бомб, а корабли и подводные лодки составили основу ядерной триады. После ужасов двух мировых войн, которые пережило человечество, после ужасающих кадров атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки, казалось, что люди должны образумиться и направить все свои силы и творческую энергию на созидательный труд. Технический прогресс и гармоничное развитие личности. Однако на всякую светлую голову находится черная голова. В литературе это часто обыгрывали писатели, являя нам героев, страдающих раздвоением личности. Доктор Джекил и мистер Хайд тому яркое подтверждение. В начале 90-х годов прошлого века у двух мировых держав Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, ведущих незримую холодную войну, а проще говоря, военное соревнование, возникло новое понятие — сетицентрические войны. Этот термин придумали американцы, хотя приоритет перехода на новые принципы ведения боевых действий с учетом последних достижений в науке и технике принадлежал советскому военачальнику, маршалу Советского Союза Николаю Агаркову. Что же способствовало такому переходу? Прежде всего, создание орбитальной группировки спутников различного назначения. Находящиеся на околоземной орбите подвижные и геостационарные космические аппараты способны собирать и транслировать различные данные, вести аэросъемку в различных спектрах, выполнять разведывательные функции, а при оснащении соответственным оборудованием или вооружением наносить удары из космоса. Они и должны были стать основой новой системы управления войсками. Существуют неоспоримые доказательства, и это признают и сами американцы, что стратегическую оборонную инициативу, использование космического оружия, придумал тогдашний президент США, бывший актер голливудского кино Рональд Рейган. Именно при нем велись наиболее интенсивные разработки спутников и новых видов вооружений. Может быть, это прозвучит парадоксально, но именно кино стало побудительным толчком для таких исследований и разработок. В те годы с ошеломляющим успехом прошел фильм режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны», в котором пришельцы сражались с землянами самым экзотическим оружием. Второй причиной для разработки новой стратегии послужило развитие возможностей интернета, этой всемирной паутины, при помощи которой появилась возможность связывать людей и устройства, находящиеся за десятки тысяч километров друг от друга. Ну и третья причина — появление новых электронных компонентов, позволяющих изготавливать вычислительные комплексы большой мощности в миниатюрных форм-факторах. Современный смартфон многократно превышает по вычислительным способностям первые персональные компьютеры, чьи блоки едва помещались на рабочем столе. Сетицентрическая система управления войсками обеспечивает связь и управление на всех уровнях боевых подразделений. Она позволяет объединить данные разведки, целеуказаний и оперативного контроля за действиями солдат на поле боя, и не только солдат, но и техники, оснащенной умными модулями. Такая система впервые объединила разнородные силы и средства, авиацию и противовоздушную оборону, танковые войска и артиллерию, флот, действующий поблизости с районом боевых действий. По замыслу военных стратегов, работа такой сетицентрической системы выглядит следующим образом. Спутник-шпион, висящий или пролетающий над территорией противника, ведет постоянное зондирование местности. При этом он регулярно пересылает полученные данные в пункт их обработки. Там все изменения, замеченные космическим оком, анализируются. На основании анализа данных уточняется положение войск противника. характер укрепленных пунктов, места дислокации боевой техники, ее тип и количество. Эти данные привязываются к координатам на местности и передаются в войсковые подразделения. Ракетные войска и артиллерия получают конкретные целеуказания и готовятся к нанесению ударов. Танковые войска и мотопехота также получают сведения, которые ложатся в содержание приказов командиров частей. Ранее разведанные огневые точки, позиции средств поражений противника должны уничтожаться в первую очередь, чтобы обеспечить условия для наступательных действий. Благодаря тому, что компьютерная и коммуникационная техника помещается буквально на ладони, терминалами оснащаются не только командиры подразделений, но и рядовые военнослужащие. А наличие в их экипировке видеокамер с высоким разрешением обеспечивает вышестоящему начальству буквально визуальный контроль за картиной боя. Командиры, находящиеся в защищенных пунктах за сотни и тысячи километров от места ведения сражений, могут оперативно корректировать действия солдат на поле боя, информировать о вновь выявленных целях, указывать пути дальнейших маневров. Связь с авиацией, артиллерией и танками позволяет осуществлять маневр огнем, поддерживая начавшуюся атаку. Идея подобной организации боевых действий нашла воплощение в реальных разработках. На вооружение советской армии в 1984 году поступила стандартизированная система управления маневр. Она предназначалась для использования в тактическом звене. В силу большого числа причин эта система не получила должного развития. Уже в наше время сухопутные войска получили ЕСУ ТЗ «Созвездие». Для воздушно-десантных войск разработана аналогичная система «Андромеда-Д». А для более высокого оперативно-тактического уровня существует «Акация-М». В каждую из этих систем внедряют элементы искусственного интеллекта, который умеет работать с большими массивами информации. Электронный военачальник может проводить оперативно-тактические и иные расчеты, выявлять узловые события и обращать на них внимание командиров. По мнению экспертов Центра международной безопасности Научно-исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук, создание сетицентрических систем управления является общим трендом развития вооруженных сил в мире. Однако новые возможности создают и новые уязвимости. Сетицентрическая система не может работать без надежных систем разведки и связи, которые должны находиться в едином информационном поле. Такая система, с учетом ее масштаба, может легко подвергаться хакерским атакам и действиям систем радиоэлектронной борьбы. К тому же, созданы и переданы в войска вооружения, способные нарушить работу систем связи или подавлять деятельность радиолокационных станций, с помощью которых ведется разведка и борьба с воздушными и наземными целями, артиллерией и танками. Справедливость такой оценки была подтверждена в 2003 году во время войны в Ираке коалицией государств во главе с США. Пентагон применил распределенную информационную систему боевого управления в звене бригада, батальон, рота, то есть в тактическом звене. Все командиры подразделений и передовые артиллерийские наводчики получили карманные компьютеры для ориентирования на местности и передачи боевых действий. Успеху способствовала не только такая система, но и качество самой иракской армии, у которой было значительно слабее вооружение, а личный состав не был обучен передовым тактическим приемам. Сказались и другие причины, но они лежат в иной плоскости, чем тема нашей книги. В последующие годы идея сетицентрических систем управления войсками получила дальнейшее развитие, и произошло это во многом с появлением качественно новых вооружений, которые в обиходе называются боевыми роботами. Иное их название — дроны. Дрон — это устройство, способное самостоятельно передвигаться в воздушной и морской среде или на земной поверхности без экипажа внутри. Управление дронами и команды на открытие огня подаются операторам, который может находиться за десятки, а то и сотни километров от дрона. Самые примитивные дроны могут быть изготовлены даже в кустарных условиях, что много раз показали события в Сирии или во время проведения специальной военной операции на Украине. Однако тяжелые беспилотники, имеющие на борту не только большой заряд взрывчатого вещества или оснащенные бомбами или ракетами, чаще всего получают и умную голову. Их электронная начинка имеет системы спутниковой и оптической навигации, лазерную систему самонаведения, систему обнаружения и распознавания целей. Такие дроны могут выбирать цели самостоятельно по заложенному в счетно-решающее устройство алгоритму. В феврале 2001 года состоялся первый полет боевого робота нового поколения МК-9 Reaper, в переводе с английского «жнец» или «жатка». Это прозрачный намек на выражение «Grim Reaper» — «мрачный жнец» или «смерть». У этого беспилотника, построенного одним из подразделений американской компании General Dynamics, установлен турбовинтовой двигатель, позволяющий развивать крейсерскую скорость в 400 км в час. В полете жнец может находиться до 24 часов. Размах крыльев достигает 20 метров, обеспечивая хорошую подъемную силу, и дает возможность размещать на борту вооружение и разведывательную аппаратуру. МК-9 Reaper относится к разведывательно-ударным системам. В отличие от пилотируемой авиации, беспилотные летательные аппараты имеют ряд преимуществ. Они не требуют нахождения в кабине специально обученных летчиков. Операторы, ведущие их по маршруту, могут меняться, передавая по смене пульт управления дроном. Стоимость одной такой игрушки значительно ниже, чем боевого самолета, но и беспилотники легче модернизировать, изменяя за счет незначительных поправок возможность увеличивать либо время полета, либо боевую нагрузку. Экипаж БПЛА состоит из пилота и оператора электронных систем. В зависимости от боевого задания, БПЛА может нести разнообразные комбинации вооружений и электронного оборудования. Так, например, мультиспектральная система наведения включает телекамеры в видимом и инфракрасном диапазонах, телевизионную систему и лазерный целеуказатель. Такое оборудование позволяет проводить детальную разведку позиций противника в любое время суток и при любой погоде. Висящий, а точнее парящий над укрепрайоном дрон может не только выявить и идентифицировать цель, но и подсветить ее лучом лазера, чтобы навести ракету или управляемый снаряд точно на цель. Успешное применение американских беспилотников во время боевых действий в Афганистане и Ираке обратили на себя внимание многих разработчиков такого вида вооружений. В некоторых странах были созданы аналогичные аппараты. Нашумела история с турецкими «байрактарами», которыми оснащались некоторые армии. Они считались весьма эффективным оружием благодаря высоким летным качествам, большому радиусу действия и хорошей управляемости. Однако вспомним закон Ньютона — всякое действие равно противодействию. Нашлась управа и на жнецов со знаменосцами. Так переводится с турецкого «байрактар». В Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине турецкие беспилотники легко сбивались нашей противовоздушной обороной, и вскоре полностью прекратилось их использование на поле боя. В районе акватории Черного моря российские истребители-перехватчики удачным маневром, не прибегая к оружию, прервали полет разведывательного беспилотника МК-9 «Рипер», который потерял устойчивость и упал в море. К недостаткам таких вооружений в первую очередь относится их низкая скорость и маневренность. К тому же далекому оператору труднее осуществлять маневр уклонения или изменения режима полета. Во-вторых, против беспилотников уже разработаны действенные меры. Особые ружья, с помощью которых удается не только подавлять сигналы управления, но и принудительно сажать вооруженную птичку. Роботизированные образцы вооружений служат не только в авиационных частях. Сетецентрическая система управления боевыми подразделениями использует и наземных, и надводных, и подводных роботов. Конечно, все разработки такого рода засекречены, но кое-что можно почерпнуть из открытых источников. Наряду с беспилотными летательными аппаратами типа «Ланцет», с помощью которых российская армия успешно борется с артиллерийскими батареями или бронированными машинами, на поле боя успешно испытываются новейшие боевые роботы. Одним из таких робототехнических устройств является комплекс «Маркер». Его продемонстрировали публике во время проведения военно-технического форума «Армия-2022». Образец боевого робота был выполнен на двух типах шасси — колесном и гусеничном. Недремлющее око маркера решено было использовать при охране особо важных объектов. В Роскосмосе такого робота-охранника использовали для контроля периметра космодрома «Восточный» в Амурской области. Возможности его значительные. Робот может патрулировать объекты наземной космической инфраструктуры, эффективно выявляет нарушителей периметра охраны, идентифицирует их и перехватывает. При необходимости пресекает попытки проникновения или террористической атаки огнем бортового вооружения. Маркер в ходе испытаний показал себя достойным защитником неба. Он легко расправлялся с беспилотными летающими аппаратами. Отличную боевую эффективность роботу дали многоспектральная система технического зрения и нейросетевые алгоритмы обработки данных. Высокая автономность маркера обеспечена гибридной силовой установкой, которая сочетает дизельный и электрический двигатели. Такой режим позволяет роботу-охраннику быть на службе 2,5 суток. Маркер хорошо вооружен ракетно-стрелковым оружием, а также имеет на борту младших братьев, квадрокоптеров-разведчиков, которые используются для того, чтобы расширить зону контроля. Боевая платформа оснащена радарным комплексом, позволяющим за 1 секунду развернуть средства противовоздушной обороны и вести прицельный огонь по беспилотникам и дронам «Камикадзе». Во время испытаний маркер сумел отразить атаку роя БПЛА, летящих с разных направлений. Стратеги, вырабатывающие принципы ведения современных, высокотехнологических войн, робототехническим вооружением отводят большое место. Преимущество изделий с искусственным интеллектом уже не нуждается в доказательствах. Именно поэтому мы узнаем о новых образцах такой техники, возможностях ее применения на Земле, на море и в небе. Одним из наиболее известных является роботизированный комплекс «Нерехта», созданный на заводе имени Дегтярева. Он построен на универсальной гусеничной платформе и используется для обкатки новейших технологий. Как настоящего бойца спецназа, робота учат действовать в связке с другими боевыми роботами, отрабатывая возможности искусственного интеллекта и новейших систем связи и управления. Задуманная для корректировки артиллерийского огня беспилотная машина получила крупнокалиберный пулемет со скорострельностью 600-750 выстрелов в минуту. Этот огненный кинжал косит не только живую силу, но и легко бронированную технику. Управляют нерехтой с пульта из командной машины. Хорошо зарекомендовал сухопутный робот себя в ракетных войсках. Он надежно защищает подступы к стартовым позициям, а его оптико-электронная система, тепловизор, лазерный дальномер и баллистический вычислитель отлично справляются с дозорными задачами и днем, и ночью. В перспективных планах усовершенствованная машина сможет стать персональным оруженосцем пехотинца. Вспомним средневековых рыцарей. Она получит голосовое и жестовое управление, а вооружение будет синхронизироваться с автоматом пехотинца. Стоит ему взять на мушку неприятеля, как робот тут же последует его примеру. Скажите, это совсем из области фантастики? Вовсе нет. Появилось сообщение об изготовлении опытных образцов роботов-снайперов. Такая снайперская винтовка обладает возможностью выявления живой мишени, определяет расстояние до цели и ведет учет поправок на ветер и температуру окружающего воздуха и выполняет точный выстрел. При этом сам человек-снайпер находится в защищенном блиндаже и управляет оружием дистанционно. Настоящим былинным богатырем Ильей Муромцем стал самый тяжелый и мощный российский боевой робот, созданный на базе БМП-3. Он имеет название «Вихрь» и сочетает в себе не только высокую маневренность, свойственную всем боевым машинам пехоты, но и завидную огневую мощь. 30-миллиметровая автоматическая пушка, спаренный с нею пулемет и противотанковый ракетный комплекс позволяют господствовать на поле боя. Прикрывать такую технику в боях может даже собственное авиакрыло из 4 беспилотников. Его более легкий собрат, Уран-9, этакий Добрыня Никитич, весит в половину меньше, но при этом ничуть не уступает в вооружении. Помимо пушки и пулемета, на боевом роботе Уран-9 имеется еще огнемет «Шмель-М», чья разрушительная сила сравнима с разрывом снаряда гаубичной артиллерии калибра 152 мм. Для борьбы с танками противника на Уран навешивается комплекс с ракетами «Атака», поражающими бронированную технику на расстоянии до 5 километров. При работе в паре с роботом-разведчиком он служит мощным средством огневой поддержки пехоты. Электронная начинка боевого робота в состоянии обнаруживать на себе вражеский лазерный луч и закрываться дымовой завесой, выслеживать технику и живую силу противника. В зависимости от характера цели, Уран-9 самостоятельно применяет то или другое вооружение. Во всем мире нет оружия более знаменитого, чем автомат Калашникова. Его изображение даже находится на государственных гербах некоторых стран, но не только стрелковым оружием славен концерн, получивший громкое имя талантливого конструктора Михаила Калашникова. Сегодня Калашников является многопрофильным объединением, у которого имеются разработки и в иных сферах. Одна из них — создание роботизированного оружия. Недавно была разработана боевая автоматизированная система, названная «Соратником». Она обвешана видеокамерами и вооружена дистанционно управляемым боевым модулем, на котором можно закрепить как пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, так и 30-миллиметровые гранатометы АГ-17А или 8 противотанковых управляемых ракет типа «Корнет-М». Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Мощное вооружение и серьезный комплекс наблюдения делают такую технику незаменимой для разведки, круглосуточного патрулирования и быстрой ликвидации враждебных элементов, проникших, к примеру, на режимный объект. 7-тонный радиоуправляемый боевой робот работает в трех режимах и разгоняется на пересеченной местности до 40 км в час. При прямой видимости его радиус действия достигает 10 км. Кроме того, соратник оснащается системой для взаимодействия с беспилотниками. Как и в случае с маркером, такое содружество значительно расширяет разведывательно-ударные возможности умной техники. Дорогостоящая внутренняя начинка упакована в бронекорпус, защищающий от стрелкового оружия и осколков мин и снарядов. Концерн «Калашников» не останавливается на соратнике. В технической разработке есть новые боевые модули и целое семейство роботизированных платформ легкого и тяжелого классов. К примеру, в начале 2017-го «Калашников» впервые показал напарника для соратника. Опытный образец роботизированного комплекса «Нахлебник» со средствами обнаружения и наблюдения, вооруженный авиационным пулеметом ГШГ-762 тульского производства. По весу и огневой мощи аппарат уступает соратнику и в бою будет играть скорее вспомогательную роль. К примеру, защищать старшего брата от живой силы противника. Тем более, что пулемет у него для этого самый подходящий. Он сконструирован по схеме Гатлинга с вращающимся блоком из 4 стволов. В отличие от зарубежных аналогов, электричество для вращения ему не нужно. Стволы раскручиваются отводом пороховых газов. Темп стрельбы в 6000 выстрелов в минуту начисто отобьет у врага желание приблизиться к нахлебнику. Самым компактным изделием считается боевая роботизированная машина «Платформа М». Разработанная ижевскими мастерами компании, машина весит менее тонны, а по боевым возможностям мало чем уступает более крупным собратьям. Она вооружена 4 гранатометами АГС-30 и модернизированным танковым пулеметом Калашникова, ПКТМ, калибра 7,62 мм, укомплектованным боезапасом на 400 патронов. Скорость у боевой машины невелика. Электрическая ходовая разгоняет машину максимум до 12 км в час, зато куда ценнее автономность. На одной зарядке батарей робот способен без остановок двигаться в течение 6 часов, что делает его отличным бесшумным патрульным. Он может охранять небольшую военную базу и расположение войск, находить и уничтожать диверсантов. Кроме того, платформа способна перевозить на себе до 300 килограммов полезной нагрузки. Броня выдерживает попадания из армейского стрелкового оружия. Наш рассказ о боевых роботах был бы неполным без упоминания о морских робототехнических системах. Исследования больших глубин способствовали рождению автономных подводных аппаратов. Для человека спуск под воду на 20-40 метров сопряжен с опасностью для здоровья. И давление воды, и возможность возникновения кессонной болезни – это представляет большие проблемы, а плавание в северных морях чревато переохлаждением организма. Прочный корпус подводных лодок, батискафов и батисфер защищает экипаж от большого давления, но если на исследовательских судах имеются манипуляторы и телекамеры, позволяющие видеть и работать под водой, то боевые субмарины такого оборудования лишены. Вместе с тем имеется ряд задач, для которых необходимы выходы из прочного корпуса. Это и постановка минных заграждений или разминирование, и работа с подводными кабелями. Кроме того, подводные роботы могут использовать преимущества, которые дает глубина. Скрытно войти в акваторию порта или военно-морской базы, провести диверсионную работу и незаметно уйти или осуществить самоподрыв. Вот почему ведущие морские державы, в первую очередь Великобритания и США, активно занимаются разработкой, испытанием и постановкой в армию морских дронов. Многие специалисты утверждают, что именно с использованием такого оборудования было осуществлено минирование и подрыв подводных газопроводов «Северный поток». 28 апреля 2022 года в Калифорнии на воду был спущен первый из 4 опытных прототипов самого большого американского подводного беспилотника «Орка XL-UUV». Этот аппарат многие СМИ называли своеобразным асимметричным ответом на создание в России ядерного подводного дрона «Посейдон». В действительности XL-UUV это не атомная беспилотная подводная лодка массой около 50 тонн, которая станет платформой для размещения различной полезной нагрузки с целью отработки применения подобных дронов. В теории, и в зависимости от сменного модульного оснащения, американские «Орки» будут выполнять транспортные и противоминные миссии, заниматься разведкой, поисковыми работами на дне моря, вести радиоэлектронную борьбу, обнаруживать подводные аппараты потенциального противника и отслеживать их деятельность. В перспективе такой аппарат будет вооружен и торпедным оружием, самонаводящимися торпедами МК-46 и МК-48. Дальность действия «Орки» может достигать 6500 миль. Это почти 12 тысяч километров, и с учетом того, что в его системе управления будут скомбинированы автономная система управления и работа под управлением командного центра, такая дальность позволяет выполнять задачи в любом районе Мирового океана. Дроны меньшего размера и предназначенные в основном для выполнения разведывательных или противоминных действий строятся в Великобритании, однако по сравнению с беспилотными летательными аппаратами они не получили столь массового применения. Опыт проведения специальной военной операции выявил тенденцию возрастания количества умной боевой техники. По запросам обеих воюющих сторон, разработчики оружия ускорили работы над новейшей техникой, в том числе и использующей современные технологии и новые физические принципы. В большом количестве выпускаются сравнительно дешевые, но очень эффективные беспилотные дроны. Некоторая их часть снабжена сложными системами навигации, подавления сигналов станции радиоэлектронной борьбы, искусственного интеллекта, который обучен самостоятельно обнаруживать цели и атаковать их. В армии Соединенных Штатов Америки на протяжении нескольких лет ведутся работы по созданию беспилотных разведывательно-ударных систем. Из лаборатории военно-промышленного комплекса вышло немало изделий, уже ставших сенсацией после боевого применения. Летающие и морские дроны стали привычным атрибутом высокотехнологичного вооружения. Многие из них успели повоевать в современных конфликтах, в различных районах земного шара. Однако в нашем случае разработчики явно переусердствовали с наделением боевой машины слишком самостоятельным разумом. На испытательном полигоне были расставлены цели-мишени. Их предстояло самостоятельно обнаружить, идентифицировать и уничтожить. Крылатый убийца получил задание и поднялся в небо. Он полетел над полигоном и выявил цели. После отсылки команды в пункт управления боевой робот устремился на мишень, но тут оператор отменил команду на открытие огня. Будь это обычный дрон, он бы либо возвратился на место вылета, либо самоликвидировался. Но беспилотник под управлением искусственного интеллекта, вероятно, почувствовал себя глубоко оскорбленным, ведь ему начислялись бонусные очки за каждую выявленную и уничтоженную цель. Чем не дрессура животных со вкусняшками? И умный дрон принял собственное решение — убить оператора, который ему помешал. Этот эпизод обсуждался во время саммита, главной темой которого было изучение потенциала военно-воздушных и космических сил будущего. Мероприятие, на котором присутствовало более 200 представителей научного сообщества и военных из разных стран, состоялось в Лондоне. Существует термин «технологии двойного назначения». Он обозначает продукцию, которая может использоваться и в военных, и в мирных целях. Опыт роботизированных изделий, появившийся во время проведения специальной военной операции, станет базой для создания продукции, которая облегчит жизнь и труд человека.